Глава 36. Идеальное утро. Я проснулась со странным ощущением легкости, будто сбросила половину веса. Казалось, если поднять руку, она будет прозрачной. Солнечные лучи скользили по стене напротив кровати. Должно быть, Радомир специально открыл только половину штор, чтобы я могла поспать подольше. От этой мысли сердце обернуло нежностью. В голове сломался стереотип о том, что мужчинам нужно только одно. Рад другой. Перевернувшись на спину, я удивленно подняла брови. На прикроватной тумбе стояла ваза с букетом белых чайных роз, а под ней записка. Улыбаясь как дурочка, я тронула маленькие нежные бутоны и взяла письмо. «Доброе утро, моя девочка. Прими ванну, станет полегче. Я внизу. Не хотел будить. Люблю». Божечки, это просто преступление быть таким милым. Я и раньше верила Раду, когда он ответил, что не спал с моей сестрой, а теперь убедилась окончательно. Если бы после такого утра он попытался переключиться на другую девушку, я бы не угрожала проклясть ее и не выживала ее из дома. Я бы просто ее убила. Какие-то агрессивные у меня мысли сегодня. Львиная кровь, что ли, просыпается? Хотя вряд ли. У львов же прайды, когда один лев на всех львиц. Похоже, я львица-собственница. О каком легче писал Рад, я поняла только, когда попыталась встать. Ноги гудели. Там внизу жгло так, будто я ошпарилась. Надеюсь, я не получила травм, потому что... мне понравилось. Сдерживая страсть Рада, то, что он делал, как касался. Последствия только слегка тревожат. Пожалуй, и правда пойду в ванну. Кое-как доковыляв до двери, я снова запищала от умиления. Рад оставил включенной оранжевую подсветку, отчего в ванной было особенно уютно. На полу разбросаны лепестки. На столике стоят свечи и коробок спичек, чтобы зажечь их. Мне точно это не снится? Включив воду, отошла к зеркалу, приятно удивилась присутствию своей щетки в стаканчике. «Так вообще бывает? Он обо всем думает!» Умывшись и почистив зубы, я зажгла свечи и легла в ванну. «Неужели моя жизнь теперь такая?» Я даже не посмотрела, сколько сейчас времени. Раньше будильник вырывал из сна в 5:30, чтобы собраться на работу. Об утренней ванне даже мечтать нельзя было. Хорошо, если вечером на нее останутся силы. А тут и цветы, и ванна, и любящий мужчина рядом. Так бывает? Горячая вода и правда помогла. Дурацкое жжение отпустило. Боль ушла. Я помыла голову и выбралась из ванны. Даже ходить стало легче, хотя ноги еще немного подрагивали. На кресле в комнате обнаружился очередной комплект одежды. Белая плюшевая пижама. Надо бы посидеть и да повыбирать что-то в интернет-магазинах, чтобы он не мучился. Впрочем, пока у него отлично получается. Спускаясь по лестнице, я услышала голос и смех Маринки. Насторожилась, само собой. Чему это она радуется? Когда спустилась, обнаружила, что Рад стоит у плиты и жарит блинчики, переворачивая их ловким подкидыванием. Сегодня на нем белая футболка и серые шорты до колен. Кажется... я впервые вижу его в таком неформальном виде. Маринка в халате сидит по другую сторону кухонного острова. Перед ней тарелка и чашка кофе. «Доброе утро, родная!» Рад замечает меня первым. И я едва не растекаюсь лужицей, тут же теряя приступ ревности. «О, спящая красавица! Привет!» Маринка тоже помахала рукой. «Отсыпаешься за годы рабства у семьи? Это правильно!» «Вроде того», — неловко улыбнулась я, аккуратно садясь на стул. «К хорошей жизни быстро привыкаешь». «Это точно», — покивала Марина и стащила с общей тарелки еще один блин. «Кофе будешь?» — спросил Рад. «Или чай сделать?» «У меня есть какой-то сбор от княгини. Говорит, восстановиться поможет». Немного подумав, я кивнула. Марина как-то хитро улыбнулась. Похоже, догадалась, что вчерашние шутки про соблазнение оказались не шутками. С другой стороны, Это было несложно. Я так орала, что меня, наверное, даже в городе слышали. Почувствовала, что краснею. «Эй, ты чего?» Подруга ткнула меня локтем. «Нормально все?» «Угу». «Неплохо», — забеспокоился Рад. «Нет, просто...» «А знаешь что?» Марина резко сменила тему. «Помоги уговорить Рада обернуться. Я хочу посмотреть. Пожалуйста!» Радомир усмехнулся и закатил глаза. «Не нужно». «Нужно! Покажи медведя!» «Ну, Рад, когда еще выпадет такая возможность?» Люди пугаются, когда видят. Это инстинкты. «Но нам же нужно привыкать, так? Вот даже Маша. Она с тобой жить будет. Машка, помогай!» Я улыбнулась и посмотрела на оборотня. Он перекинул на тарелку готовый блин и вздохнул. «Уверены? Не убежите с визгом?» «Нет!» — хором ответили мы. Он вздохнул еще раз и выключил плиту. Потом вышел из кухни с тихим хлопком, будто бы кувыркнулся вперед. Мы визгнули от неожиданности. А потом Марина рассмеялась. «Ого! Это, блин! Я это видела своими глазами и все равно не могу поверить! Скажи же, круто!» Я покивала. Рядом с нами стоял здоровенный бурый медведь. Глаза отливали медом, а в морде можно угадать черты лица Рада. Внутри и правда всколыхнулось беспокойство, адреналин. Но понимание, что он ни за что не сделает нам больно, притупляло желание сбежать. «Ой, а можно потрогать?» Маринка сползла со стула. «Просто я вряд ли когда-нибудь еще прикоснусь к медведю». Рад шевельнул плечом и сел, забавно расставив ноги, будто игрушечный. Марина провела по его шее, спине, приговаривая то «обалдеть», то «невероятно». Мне тоже стало интересно. Подойдя, я прикоснулась к его щеке. Странно так. Мягкий очень. Кажется, я поняла, чем отличаются оборотни от простых животных. От Рада все так же пахло хвоей, а не сладковато-кислым запахом, какой бывает в зоопарке. Погладила по лбу, осторожно тронула уши. Он зажмурился и наклонил голову, будто кот. Когда я почесала за ними, казалось, вот-вот замурлыкает. «Обалдеть!» — заключила Марина. «А знаете, что еще? Когда у вас будут детки, папа станет не лошадка, а ездовой мишка». Я прыснула со смеху. Рад тоже то ли кашлянул, то ли посмеялся. Идиллию прервало незнакомое пеликанье. Медведь осторожно потерся о меня щекой и поднялся сперва на лапы, а потом и вовсе вернул себе человеческий облик. «Что такое?» – заволновалась я. «Все в порядке?» Оборотень взял в руки планшет, который до этого стоял на подставке в кухонной зоне, и несколько раз нажал на экран. Мы с Мариной насторожились, встревоженно наблюдая за ним. «У нас гости», — ответил Рад, и прежде чем моя тревога взлетела до небес, пояснил. «Дмитрий Бегов. Пускать?»